Глава 6. Не сводя с командира широко раскрытых глаз, Радзаевский наполнил свою рюмку, только свою. Не спросив разрешения, осушил ее до дна и самодовольно крякнул, совершенно забыв, что это не застолье, а прием у командующего армии. Подобным поворотом беседы он был удивлен не менее Курбатова. Удивлен и слегка обижен. В конце концов, его могли бы поставить в известность заранее. Почему он, руководитель Российского фашистского союза и шеф разведывательно-диверсионной школы, должен узнавать о подготовке такого суперрейда одновременно с ротмистровым? «Я не вправе диктовать свою волю, господин генерал», не скрывая этой обиды, сухо проговорил он. «Однако, согласитесь, передавать письмо фюреру Великогерманского рейха через человека, которому предстоит пройти всю Россию по тылам противника, это, знаете ли, при всем моем уважении к ротмистру. Где гарантия, что уже через несколько дней после выхода группы это письмо не окажется на Лубянке?» «Уж не хочешь ли ты признать, что все-таки твой маньчжурский стрелок? Боже упаси, своему офицеру я верю! Но, будучи раненым, он может оказаться в плену. Его могут, наконец, убить. Это война, а в диверсионном деле нашем следует предусматривать все возможные варианты. И потом, к чему такой риск? Существуют десятки более иных и безопасных способов доставки подобных посланий». «Может, и существуют», — снисходительно хмыкнул в оттопыренные усы Семенов. «Например, можно передать через одно из консульств иностранных государств или через буддистов, которые в последнее время зачастили в рейх. А почему бы, например, не потревожить просьбой посольства маньчжоугов в Германии? Зачем же исключать дипломатов, миссионеров или ученых нейтральных стран?» «Неужели непонятно, что легальные каналы исключаются?» Вдруг резко среагировал Семенов. «Японская разведка слишком хорошо контролирует их, не говоря уже о колпаке над нами. Мне же не хотелось бы, чтобы в императорском генеральном штабе узнали о том, сколь упорно мы с вами ищем контакты с фюрером. Японцы хотя и союзны германцам, но очень уж не доверяют им, да и воспринимают излишне ревниво. К тому же в Токио еще помнят о вашем письме фюреру, направленном, если мне не изменяет память, то ли в марте, то ли в апреле 1933 года. И воспринято японцами довольно болезненно», — согласился полковник. «Уже тогда японцы отнеслись к появлению такого послания, тем более втайне от них, с явным неудовольствием». Примечание. Исторический факт. Атаман Семенов действительно направил личное письмо Гитлеру, в котором предлагал ему самое тесное сотрудничество в борьбе с международным коммунизмом. Это письмо было датировано 29 марта 1933 года. Конец примечания. «Еще с каким явным?» – воинственно повел плечами генерал. В душе он гордился любым неудовольствием, которое удавалось вызвать у азиат-япошек. Ибо не только не любил их, но откровенно презирал. Их командование буквально взбесилось. «Хотя вы всего лишь приветствовали фюрера в связи с его приходом к власти, выражая готовность совместно выступить против общего врага – всемирного большевизма». «Да вы, оказывается, прекрасно осведомлены об этом», – удивленно вскинул брови атаман. «Профессиональный контрразведчик. В должности положено. Впрочем, вы не очень-то и скрывали свои симпатии. В конце концов, германцы и японцы – союзники. Правда, пока что Токио все еще выжидает у границ Савдепии. Но это уже не нам решать». «Преступно и подло выжидает», – поддержал его Семенов. «Там, видите ли, сладострастно дожидаются, когда два тигра, Германия и Россия, упадут замертво или, по крайней мере, предельно обессилевшими. Но обязательно упадут, чтобы они, японцы, могли затем величественно спуститься со своей святоглавой Фудзиямы и преспокойно овладеть всем тем, за что эти тигры столь долго и кровопролитно сражались. Однако же нам сие хорошо известно. Разве не так, полковник?» «Понятное дело», — кротко согласился Радзаевский, поглядывая на Курбатова, который по-прежнему молча вертел между пальцами ножку хрустальной стопки. «Наша армия, — гнул свое тем временем атаман, — нужна японцам всего лишь для создания их Великоазийской империи, а не сражение вкупе с германцами за единую и неделимую Россию. Но в таком случае получается, что мы свое время упустили, господин командующий», — откинулся на спинку кресла Радзаевский. «Большевики и их сподвижники вот-вот окажутся у границ Германии, границ Рейха. Каков бы ни был исход, наша помощь уже не понадобится никому, ни германцам, ни японцам, ни, извините, самим русским там, в России. Кто же станет восставать против победителей, Германии и ее союзников? Или какая такая сила пойдет потом против сталинистов и антигитлеровской коалиции?» Генерал выслушал его спокойно, так как ожидал подобное возражение. У него было собственное видение того, что происходило сейчас в далекой Европе, к которой он хотя и стремился, подобно тому, как всякий провинциал мечтает хоть день-другой побывать в столице, но в то же время недолюбливал. Здесь, в Сибири, все казалось немного иным. Совсем недавно в газете «Голос эмигранта» были опубликованы его слова: «Нам, русским националистам, нужно проникнуться сознанием ответственности момента и не закрывать глаза на тот факт, что у нас нет другого правильного пути, как только честно и открыто идти с передовыми державами оси». Примечание. Здесь цитируются слова Семенова. Что же касается оси, то имеется в виду ось Рим-Берлин-Токио, созданная по инициативе фюрера накануне Второй мировой войны для налаживания союзнических отношений между этими странами, Японией и Германией. Конец примечания. По части того, что идти надо честно и открыто, Семенов, конечно, слукавил. У него были свои виды и планы. Точнее всех сумел их предвосхитить Колчак, назначив атамана правителем восточной российской окраины. А еще раньше такую же полноту власти ему обещал Керенский, как плату за войска, которые он приведет из Забайкалья в помощь временному правительству. Однако тогда не сложилось ни войска, ни полнота власти. Со временем, уже в 26-м году, кандидат в премьер-министры Японии Танаки тоже врал ему, мол, когда возглавит правительство и с помощью армии сумеет добиться отторжения Восточной Сибири от России, то во главе буферного государства окажется он, генерал Семенов, сам. Почти такие же обещания атаман слышит и сейчас. Правда, от совсем других людей. Но суть-то, суть остается. Конечно, давно уже стало понятным, ожидания эти пустые. Настоящим правителем Забайкалья, императором страны Даурии, он станет, только собрав здесь целиком имеющиеся войска и подняв на восстание против большевиков все население монголо-бурятских аймаков. Когда сам восстановит свою власть над этим огромным краем, сам провозгласит и сам утвердит себя на сибирском престоле силой собственного же оружия. Примечание. Аймак – у монгольских и сродных им племен – поколение, племя, колено, община однородцев под одним родоначальником. Конец примечания. «Все не так просто, полковник», – заметил генерал вслух. «Думаю, именно сейчас, в момент подступа коммунистов к стенам Рейха и утверждения в некоторых странах Европы большевизма, готового вот-вот расползтись по всему Старому Свету, англичане и американцы начинают понимать, пора попридержать коней. Потому что как только они в аллюре ворвутся в Берлин, окажутся один на один с объединенной некогда союзнической ордой красных, и им противостоят дивизии, закаленные в боях и партизанских дымах не только России, но и Югославии, Болгарии, Румынии, Чехии, Польши. Дивизии, которые к тому времени будут обращены в иудейско-марксистскую веру, то есть полностью обольшевичены». «Резонно», — кивнул Радзаевский. Даже Курбатов, до сих пор старающийся не вмешиваться в их диалог, выслушав атамана, что-то там одобрительно пробубнил. «Конечно же, западные правители потребуют от своего, возможно, новоявленного союзника Гитлера освободить все территории, которые он занял в Западной Европе. Естественно, попросят и всяческих других уступок. Однако армию германскую сохранят. Да-да, сохранят. И всю, до последнего солдата, развернут против советов», — поправился главнокомандующий. Говоря о победах германцев, Он из чувства патриотизма всячески избегал слова «русский». Произнеся эту речь, Семенов умолк в ожидании более пространной реакции полковника на свои умозаключения. «М-да», — осчастливил его ответом Радзаевский, «если исходить из того, что немцы действительно проигрывают эту войну и даже наверняка проиграют, то с вами, господин генерал-атаман, трудно не согласиться». «Со мной трудно не согласиться уже хотя бы потому, что я, возможно, как никто иной из восточных военных и политиков, страстно не желаю их поражения. Пока германцы истощают силы красных, у нашей армии остаются шансы на возвращение, если уж не в Питер, то, по крайней мере, в страну Даурию. А что скажете по этому поводу вы, наш сиятельный князь?» Хищновато осклабился Семенов, обращаясь к Курбатову. «По поводу того, о чем вы сейчас спорите с полковником, вообще ничего не скажу». «Как так?» — изумился его беспардонности атаман. «Да не может такого быть! Просто голова моя занята другими мыслями. Обдумываю, как бы побыстрее дойти до Ла-Манша, поскольку чувствую, что в конечном итоге именно туда вы и направите меня». Не терял чувства юмора Курбатов, ухмыляясь себе в рюмку, которую очень умеренно с наслаждением выцеживал. «А что, исходя из того, как быстро изменяется ситуация, такой приказ тоже исключать не следует», — рассмеялся Семенов, поняв его намек. «Однако вернемся к рейду маньчжурских стрелков. В письме, которое, верю, будет доставлено вами фюреру, мы заявим о готовности выступить против большевиков, предложив Гитлеру как следует нажать на своих союзников-японцев, решивших до конца мировой войны отсидеться на сопках в Маньчжурии». «Что уже почти очевидно», — презрительно вставил легионер. «Японцы давно перехитрили самих себя, но так до сих пор и не поняли этого». «А меня это приводит в бешенство в соболях-алмазах», — подался к нему главнокомандующий. «Всегда раздражают политики, которые, стоя на поле брани, где гибнут их соратники, все мудрствуют лукаво. Но японцы выглядят идиотами перед всем миром. Не воспользоваться такой возможностью. Конечно, не хотелось, чтобы они становились хозяевами Дальнего Востока и Даурии. Вот если б передали власть моему правительству, то со временем тоже превратились всего лишь в наших партнеров. Надежных и не более того». «То есть рано или поздно мы сможем вымести их со своих земель», — поддержал его Курбатов. «А пока все идет к тому, что Советы вытеснят их даже из Маньчжурии и Китая, да погонят к Желтому и прочим морям». «Боюсь, так все и случится», — с грустью признал его правоту Радзаевский. «Поэтому я уже не раз говорил Квантунскому командованию, выступать следует немедленно», — начал входить в привычную роль главнокомандующий. «Японцы должны двинуть свои дивизии и оттянуть часть войск красных на себя. Если же они не решатся на это, так, может, мне со своим отрядом сразу же прикажете идти не к Берлину, а в сторону Токио?» Не скрывая иронии, продолжил его мысль легионер, хотя понимал, что прозвучало это едва ли не дерзко. «И пойдете, когда прикажу», — набычно уставился на него Семенов, стараясь сбить с ротмистра спесь. «А не дойдете, вздерну. Ты меня, эмирал-казак, знаешь. Если же японцы все-таки в ближайшее время не решатся, на этот случай у тебя, ротмистр, окажется еще одно мое письмо». Генерал угостил офицеров сигаретами, совершенно забыв при этом о знаменитых сигарах Радзаевского, и, затянувшись, сам продолжил. «Только адресовано оно уже будет генералу Петру Краснову, который, как вам известно, вместе с генералами Шкура, Домановым и Султан Гиреем объединил сейчас под своим началом все казачьи части, находящиеся в Югославии, Италии, Германии и других странах. И в нем будет предложение выступить против красных самостоятельно, с запада и востока, навязывая партизанскую войну, в которой германцы в Савдепии так позорно проиграли». «Рисковое мероприятие», — покачал головой Радзаевский. «Рисковое, не возражаю. Однако сидеть и ждать непонятно чего тоже хватит. В любом случае об этом документе не только японцы, но и германцы знать не должны. Вы поняли меня, ротмистр?» «Так точно, ваше превосходительство!» — медленно, вальяжно заверил Курбатов. Немцы о нем не узнают, поскольку передам его на словах. Иначе бумага обязательно попадет в руки гестапо или СД. При первой же встрече с германцами они устроят мне проверку, обыщут и даже попробуют пытать. Вдруг я агент большевиков. Так что вы составьте текст, я его заучу и передам Краснову. «Подумаем, ротмистр, подумаем», — недовольно проворчал генерал, которого покорежило столь прямолинейное растолковывание обычных шпионских истин. «В любом случае, мы постараемся скоординировать наши действия с Красновым», — адресовался он уже к полковнику. «В случае поражения Рейха или свержения фюрера, поскольку американцы и англичане могут выдвинуть такое условие в качестве первого шага к сепаратному миру, мы сможем выступить совместно с Белой гвардией Краснова и Шкуру уже под покровительством англосаксов. А пока передовые части советской армии будут сражаться на полях Европы, попытаемся поднять народ в ее тылах. Самое время рискнуть. Все равно другого такого случая не представится». «Не представится, это уж точно. Хотя совершенно очевидно, что более реальной и значительной силы, напомнил полковник Радзаевский, являются сейчас войска не Краснова, а Власова, большей частью сформированные из вчерашних красноармейцев. Вернувшись в Россию, каждый из них сагитирует на борьбу своих родственников, односельчан, словом, понятно. К тому же Власов знает ведущих нынешних командиров и бойцов Красной армии, а также молодое поколение совдеповцев». «Да, власовцы более значительная сила, поскольку ее возглавляет бывший большевистский генерал. Кстати, из пролетариев, который у народа вызывает больше доверия, нежели любой из нас, царских генералов. Как видите, я тоже реалист», — едва заметно ухмыльнулся Семенов, явно подчеркивая, что признавать эти факты ему не так-то просто. «Из пролетариев с этим придется считаться. Правда, сотрудничество с фашистами в глазах героического советского народа его тоже не очень украшает. Еще бы! Сотрудничество с проклятой фашистской нечистью!» — язвительно рассмеялся атаман, отдавая себе отчет в том, сколь неприятно сейчас выслушивать подобное обоим офицерам, особенно руководителю Российского фашистского союза. «Пропаганда есть пропаганда!» — невозмутимо подтвердил полковник, хотя далось это ему с большим трудом. «Словом, извините, господа, но пока что я позволю себе делать ставку на Беляка Краснова», — подытожил Семенов. «В письме будет сказано, что вы, ротмистр, поступаете в его полное распоряжение. Впрочем, если Скорца не пожелает, чтобы вы закончили еще и германскую разведывательно-диверсионную школу», — молвил Радзаевский, — «не противьтесь этому, ротмистр. Перенимайте и германский опыт, он нам тоже пригодится». «То есть мне уже не придется возвращаться сюда?» — удивленно уточнил Курбатов. «Без особого моего приказа нет», — ответил генерал. «В конце концов, вы понадобитесь мне и в Германии. Тем более, что из письма Краснов узнает, что в скором времени я и сам появлюсь в Европе, дабы иметь возможность встретиться с ним, Шкуро и всеми прочими. Уже потом вместе вступим в переговоры с этим подлецом Власовым. А если удастся, то и с Деникиным, который, заметьте, пока что решительно не желает какого-либо союза с германцами. Вы не задаетесь вопросом, почему я столь подробно распространяюсь об этом, ротмистр?» «Нет, не задаюсь. Слишком высокая политика. Мое присутствие в ней ничего не решает. Я всего лишь легионер, маньчжурский стрелок, и не более того». «И радуйтесь этому, ротмистр, в соболях-алмазах», — угрюмо посоветовал ему Семенов. «А ведь чертовски романтично звучит, легионер». «Зато я думаю о другом», — продолжил свою мысль Курбатов. «Если мой отряд или хотя бы один человек из его состава дойдет до Берлина, это сразу же заинтригует и немцев, и казаков, красновцев вместе с власовцами». «Главное заставить внимательно присмотреться к вам Отто Скорцени», напомнил нижегородский фюрер. «Вот что немаловажно». «Обязательно постараюсь встретиться с ним, господин полковник. Рейд к столице Рейха должен вызвать уважение к нашей секретной школе, а в какой-то степени поднять авторитет вашей армии, господин генерал, во всей Европе». Радзаевский поморщился. Последнее предположение показалось ему крайне неуместным. Каково же было его удивление, когда атаман Семенов вдруг поднялся из-за стола, наклонился к неуспевшему встать ротмистру, обхватил его голову и сверху по-отцовски поцеловал в лоб. «Этот казак не только великолепный диверсант-полковник», — торжественно произнес он, когда его собеседники тоже поднялись, — «но и политик, несмотря на то, что всячески открещивается от этой науки. Он-то мне и нужен. Именно такого человека я и имел в виду, задумывая свой крестовый поход на рейх». «Диверсионно-крестовый, с вашего позволения», — наполнил рюмки Радзаевский. «Детали похода мы, ротмистр, еще обсудим», — сказал генерал-атаман, когда все трое выпили стоя. «Сейчас пока что одно могу сказать. Рейд через неделю. В Чите, на квартире нашего агента, вы получите приказ о присвоении чина подполковника. А в миниатюрном пакетике, который вскроет генерал Краснов, Отто Скорцень или кто-то из высших чинов рейха, будет сказано, что полковник Курбатов...» Выдержал многозначительную паузу атаман, давая князю возможность прочувствовать важность момента. «Полковник?» — едва слышно переспросил князь. «Все правильно, полковник Курбатов, вы, ротмистр, не ослышались, является полномочным представителем главнокомандующего вооруженными силами Дальнего Востока и Иркутского военного округа правителя страны Даурии генерал-атамана Семенова на всей территории Великогерманского рейха. Кстати, если первым бумагу вскроет Краснов, все равно сделаете все возможное, чтобы с ним ознакомился и кто-либо из очень высоких чинов рейха, а затем доложил об этом фюреру, лично Гитлеру. Тут уж скромничать не следует. Ставки того стоят». «Я дойду до Берлина, ваше превосходительство», — взволнованно проговорил легионер. Этот гигант с гордостью возвышался теперь над генералом и полковником, словно детина фельдфебеля над щупленькими новобранцами. «Я дойду до него, даже если небо рухнет на землю». «На весь поход вам отведено 2 месяца». «Лучше 3», — покачал головой ротмистр. «Если идти с боями, то никак не уложимся, какой бы транспорт мы там по пути не захватывали». Семенов взглянул на полковника, и тот одобрительно кивнул. «Согласен, 3, и ни дня больше, поскольку времени у нас с вами не так уж и много». «Если я правильно понял, ваше превосходительство, задача заключается не в том, чтобы пройти Россию из конца в конец, а чтобы пройти ее по-диверсантски». «Конечно же, по-диверсантски, в соболях-алмазах». «И тем не менее», — поморщился атаман, не видя причины для споров и возражений, «используйте всякий транспорт, идите любыми маршрутами. На эти 3 месяца Россия отдана на вашу милость, как на милость победителя. Вопросы?» «Никак нет, пока что нет. Отряд маньчжурских стрелков, как вы и обещали, подбираю сам». Курбатов мельком взглянул на Радзаевского, чувствуя, что полковнику все еще не нравится его своеволие. Но тот заверил: «Подтверждаю, выбор исключительно за вами». В этот раз атаман лично наполнил рюмки и вытянулся во фрунт. «За представителя русской армии генерала Семенова, атамана Забайкальского, Амурского и Уссурийского казачьих войск, правителя страны Даурия в рейхе!» — провозгласил он.